Однажды, говорит княгиня Дашкова, Петр III ужинал у канцлера Воронцова. Дашкова находилась подле императора и слышала разговор его с графом Мерси, австрийским послом. Петр рассказывал, как отец его, герцог Голштинский, поручил ему экспедицию против цыган, и как он в минуту разбил их с своим отрядом. Вслед за тем княгиня Дашкова рассказывает, как в другой раз на празднике во дворце, долго разговаривая о своем любимом предмете, о короле прусском, Петр вдруг обратился к Волкову с вопросом: «Не правда ли, сколько раз мы с тобою смеялись над секретными приказаниями, которые императрица Елисавета посылала к своему войску в Пруссию?» Волков был сильно смущен этим обращением, и княгиня Дашкова в своем нерасположении к Петру и Волкову, считая рассказ о цыганах сказкою, принимает слова о сношениях с Фридрихом II за правду и обвиняет Волкова, что тот в угоду великому князю пересылал копии секретных рескриптов прусскому королю. Но мы, отдаленные слишком на 100 лет от описываемых лиц и событий, не можем успокоиваться на этих противоречиях и должны основываться только на доказательствах бесспорных. Есть одно указание на то, что в начале Семилетней войны Петр как-то успел дать знать Фридриху о своем желании, чтоб тот не заключал союза с королем датским. Это указание находится в письме Фридриха к своему посланнику. Но если мы и не имеем права принимать на веру рассказы за обедом, подобные рассказам о разбитии цыган в Голштине, тем не менее мы должны признать, что прусские привязанности Петра не уменьшились во время Семилетней войны, поддерживаясь особенно голштинскими офицерами, в кругу которых Петр всего более любил проводить время. Некоторые из этих голштинцев сами служили в прусском войске, а все вообще по северогерманскому патриотизму благоговели пред своим национальным героем Фридрихом II. Штелин рассказывает, что чем сильнее разгоралась Семилетняя война, тем сильнее становились выходки Петра против политической системы, которой следовала Россия. Он говорил, что императрицу обманывают относительно короля прусского, что советники ее подкуплены Австрией и проведены Францией. Читая в газетах известия о победах союзников, смеялся и говорил: «Это все неправда, мои известия говорят иное». Из этих слов заключали, что Петр получал сведения из Пруссии, если он сам давал такой вид делу, что имел какие-то таинственные сношения, то рассказ о цыганах невольно приходит на память. Но всего скорее в этих словах заключалась полная правда. Петр получал прусские газеты, верил только известиям в них заключающимся, и потому называл эти известия своими, в противоположность известиям, шедшим от враждебной ему стороны. В этом отношении любопытно донесение саксонского советника посольства Прассе своему двору осенью 1758 года. Полковник Розен привез в Петербург известие о Цоридорфской битве. Слуга, приехавший с ним, начал рассказывать здесь и там, что битва проиграна русскими, за что был посажен на дворцовую гауптвахту. Узнавший об этом, великий князь велел привести его к себе и сказал: «Ты поступал как честный малый, расскажи мне все, хотя я хорошо и без того знаю, что русские никогда не могут побить пруссаков». Когда слуга Розена рассказал все, как умел или хотел, то Петр, указывая ему на галштинских офицеров, сказал: «Смотри, это все пруссаки. Разве такие люди могут быть побиты русскими?» Петр отпустил рассказчика, подаривший ему 5 рублей, и обнадежив своим покровительством. Примечание: «Прассе» у Германа. Конец примечания. После этого легко понять, что было в голове Петра относительно войны и перемены политической системы во время кончины Елисаветы. В самый день кончины императрицы канцлер Воронцов подал доклад, в котором, между прочим, спрашивалось, не изволит ли его императорское величество указать отправить одного из придворных кавалеров к родственникам, королю шведскому да гвардии-офицеру, к владетельному принцу Ангольцербскому с объявлением о вступлении на престол? И каким образом отправить обвестительную к королю прусскому грамоту через генерал-фельдмаршала графа Бутурлина или через находящегося при австрийской армии графа Чернышова, или же по собственному сего государя примеру через обретающихся в Варшаве министров российского и прусского? Примечание: архив князя Воронцова. Фридрих II во время войны уведомлял русский двор о событиях в своем семействе через министра своего в Варшаве. Конец примечания. Исполнение по докладу не замедлило, только не через Бутурлина, не через Чернышова или русского министра в Варшаве. В тот же самый день, 25 декабря, любимец нового императора, бригадир и камергер Андрей Гудович отправлен был к принцу Ангольцербскому с извещением о восшествии на престол Петра и вместе повез грамоту императора к Фридриху II. После извещения о кончине Елизаветы и о восшествии на престол Петра в грамоте говорилось: «Не хотели мы умедлить через сие ваше королевское величество уведомить, в совершенной надежде пребывая, что ваше величество, поимевшееся с нашими императорскими предками дружбе, в таком новом происшествии не токмо участие восприять, но особливо в том, что до возобновления, распространения и постоянного утверждения между обоими дворами к взаимной их пользе доброго согласия и дружбы касается, с нами единого намерения и склонности быть изволите, даже мы по отличным к вашему величеству мнениям с своей стороны всегда особливое старание о том прилагать, и ваше величество о нашей истинной и ненарушимой к тому склонности вяще и вяще удостоверивать всякими случаями с удовольствием пользоваться будем».